Глава 17. Радости встреч. Обратный путь занял 9 дней. Сперва было вообще, собирались до горы не дойти, спуститься по ней до Припяти, добраться до Киева, как в спальном вагоне, но решили не шиковать. Денег и богатых подарков было с избытком, а вот времени, как обычно, не хватало. Но и те несколько дней неспешного, хотя точнее было бы сказать не такого поспешного, возвращения мы со Всеславом проживали так, будто они были последними. Успели и поохотиться, взяв тура здоровенного под тонну весом, бычару черного с белой полосой по хребту и рогами длиной в руку взрослого человека. И у костров посидели вдоволь, с песнями под гусли, с которыми, как выяснилось, расставались аж трое Олесевых. Не обошлось и без курьезов. На еле заметной лесной дорожке скучали трое. Престарелого вида мерин с отвисшей губой и торчавшими костями, похожий чем-то на него старый дед, с длинными белыми волосами и бородой, и телега, похожая на них обоих, упертая в еще молодую, но уже жесткую травку, сломанной задней осью. Заднее правое колесо лежало отдельно с видом индифферентным, делая вид, что этих троих неудачников видит впервые в жизни. — Бог в помощь, старче! — прикрикнул Гнат, дождавшись отмашки от четверых своих, что показались поочередно впереди и по бокам, в разных местах за деревьями. Кажется, четверых, но не факт. Ждешь кого или так отдыхаешь? — Ох ты! Аксель, вас только взялось-то, сынки! Подскочил был одет, но тут же охнул и схватился за поясницу. — Так хотел же! — максимально откровенно пояснил рысь, кнув большим пальцем себе за спину. Мы подтянулись к месту ДТП, осматриваясь и осматривая встречных. Мерин ни малейшего интереса к нам не проявил, как и телега. Колесо тоже старательно проигнорировало. Дед же моргал мутноватыми по возрасту глазами, не веря им, наблюдая за тем, как из-за елок выходили шагом все новые и новые кони. Всеслав спрыгнул легко с бурана и подошел к телеге. На ней лежала пара мешков, деревянная лопата, моток волосяной веревки, худая копна старого, аж серого сена. Рядом с дедом отдыхал на травке незамеченный ранний топор, а под осью — слега. Стволик, видно, недавно срубленной сосенки. То ли под домкрате дед собирался свой транспорт, то ли ось новый подготовил, а может, и то, и другое. Чародей взялся двумя руками за край под бортом и чуть шевельнул. Внезапно вся конструкция поднялась, едва не оторвав от земли левое заднее колесо. — Чего самому жил оторвать, княже? — прогудел рядом Гарасим, подошедший неслышно по лесовичьи. А ему сидеть надоело, привлечь вот решил. Сейчас бы спину прихватило, как вон тому. И все, дальше только на холстине между двух коней, — пояснил со свойственным и характерным ему человеколюбием Ставр. На этот раз он ехал не на груди, а за спиной, изводя всех, двигавших следом подобными комментариями и пожеланиями. — Да сплюнь ты! — тут же возмутился рысь. — А ты ближе подойди, чтоб мне слюней зря не тратить. Трудно было пустым местом путь проложить. А ну как засада! — вскинулся без ноги. Тут во всей округе одна засада. У Гарасима вон за спиной, в коробе едет, — буркнул недовольно Гнат, но тему развивать не стал, вместо этого развил деятельность. По его взмахам под осью тот же появился сам собой удачно подвернувшийся и подошедший по высоте кусок ствола дерева, на который опустил бурый великан телегу. Хотя по нему не было заметно, чтоб вес его хоть немного тяготил. Всеслав поднял дедов топор, пощупал пальцем лезвие, отточенный инструмент был как надо, и по стволу сосенки это тоже было понятно. За пару ударов обухом князь выбил старую сломанную ось, отложив топор, взял слегу и подал к левой части телеги. Там чьи-то умелые руки подхватили и определили тот конец на место, установив одним махом и старое колесо. Чародей поднялся и принял второе, то самое, что лежало с независимым видом. — Дёготь-то есть ли, старче? — спросил он у продолжавшего хлопать глазами деда. — Ась! — приложил тот к уху коричневую, аж до черноты ладонь с узловатыми пальцами. — Крыльцо покрась! — пробурчал воевода, удивив нежданной тягой к изящной словесности, протягивая Всеславу ведёрко с лыковым помазком внутри. Наверняка полученный от запасливого Олеся. Но проделал он это с такой гордостью, будто сам хранил его за пазухой аж от самого Киева, мучительно дожидаясь нужного момента, и искренне радуясь теперь тому, что тот, наконец, настал. «Храни тебя, боги, мил человек!» Склонив голову, обратился к великому князю владелец меренной телеги. «Как звать-то тебя? Чтоб знать, кому благодарность через них слать!» «Всеславом, детко!» Помазок в руках чародея споро покрывалось, и отверстие вступится густым, жирным, вонючим дегтем. «Ну а как же? Олесевы мастер-классы пропускать в дружине было не принято ни по ветеринарии, ни по устройству и эксплуатационным свойствам здешнего транспорта». «Доброе имя батька дал тебе, доброе! Как у великого князь нашего! И душа у тебя, знать, добрая! Остановил, вот так вот-то не прошел мимо, помогать старику взялся!» Не унимался дед. «Ага!» Прячу улыбку в бороде, кивнул Всеслав, прилаживая на место колесо и поворачивая его вокруг оси несколько раз, прислушиваясь к звуку. Горасим приподнял задок телеги и пинком отправил пень опору куда-то на ту сторону, откуда донеслись возмущенные крики, но никого не зашиб, кажется. «А ты, борода, десятка-два зим тому назад не гулял ли часом возле Познания города промеж озер, где по бедзиско сельцо?» — прохрипел неожиданно Ставр, глядя на седого старца как-то странно. «А ты кто таков, чтобы спрашивать?» Неожиданно резко вскинул голову на громадную фигуру древлянина старик, и голос его звучал иначе, не так, как он вызнавал случайного помощника имя, чтобы богам за него поклониться при случае, тверже и злее. «А ты за сапожник из-под задницы убери, да от косы горбушки обломки из-под лопаточка фынь. Там, гляди, и поговорим ладом, не бойся за живот свой, старче. Эти хотели бы, давно б забрали». «Янка, сними стрелы с тетивы!» «Признал я его. Как же тебя занесло-то сюда?» «Дядька Горыня, слабые глаза-то уж у меня. Не признаю тебя никак. Кто ты есть?» Напряжение в голосе деда не пропадало, но теперь к нему добавилось удивление. «Ставр я, Черниговский. Мы с тобой вместе за Мечиславом, чашником Мешко Второго, до самых прусских земель тенями шли тогда. А там помнишь ли?» Помогли пруссам верное решение принять насчет него. Очень они опечалились, когда узнали, сколь их родичей под Победистской в землю легло. Горасим, стоявший полубоком в ходе этой встречи, поворачивался все больше, и к концу ее два старика смотрели друг на друга во все глаза. Повисла тишина. — Ты гляди, что делается на миру-то. Слыхал я в тот год, как половцы пришли второй раз на шестую зиму, с той, как их Болуш с нашим Всеволодом... «Уговор сладили о мире. Убили тебя!» — голос Седова подрагивал. «Не добили, дядька Горыня. Ополовинили вот только!» Ставр хрипел все сильнее. Повинуясь знаку Всеслава, прямо возле ног древнего деда, на лесной дорожке, затерянной в глухих непролазных дебрях, расстелили дорогую красную скатерть и уставили ее явствами и питьем. Разгорался чуть поодаль костерок, запахло сытным духом жареного мяса. Когда злобный храмец Ярослав в очередной раз отправился платно помогать Казимиру, королю Польши, воевать предателей-изменников, которые едва не разорили все земли пястов, в дружине его встретились, познакомились молодой розмысел-разведчик Ставр и матерый воин Горыня. Живой хватки парень впитывал воинскую науку на лету, став старшему то ли братишкой меньшим, то ли сыном названным. После сокрушительного поражения войска Мечислава Мазовецкого, что был кравчим виночерпием при деде Болеслава, эти двое в числе десятка гнали его до прусских земель. Опальный разбитый военачальник хотел уйти за Варяжское море, отсидеться и подкопить сил там, но Горыня нашел правильные и убедительные слова. Пруссы, встретив остатки загнанных и выбившихся из последних сил мазовшан, добили последних, а самого Мечислава затащили на веревке за двумя конями на высокий холм, где и прибили к шибенице виселицы, спиной к восходу, чтобы после смерти не видать ему было солнца красного. Слишком уж много детей, мужей, отцов и друзей потеряли они среди тех, кто отправился было помогать виночерпию становиться королем. После разошлись пути дорожки ратных товарищей, Ставр остался в дружине, а Горыня, забрав положенное и заслуженное, отправился в родные края, под Дорогобуж, где и обосновался с молодой женой, ее родителями и братьями. Хуторок их был крепкий, соседям на диво, скотина росла, не хворая, борти в лесах полнились медом и воском, хлеба росли на сведенных участках леса на диво густо и дружно, а потом пришел мор. Лет пять как проводил копращером старый воин родню, всю, до последнего человека, до младшего внука. Ставром его назвали в память о давнем дедовом друге, которого тот считал погибшим. Две зимы было мальчишечке. Заросли быльем делянки, лужки на лесных опушках, обвешали да рассыпались почти все борти на деревьях. Доживали последние деньки, и костлявый тощий мерин с оттянутой губой, и сам Горыня, бывший чудо-богатырь. Рассказ его слушали молча, хмуро. Бывает так, что боги на ровном месте начинают гневаться на человека. Тому и невдомек, за что сыплется напасти, как из дырявого мешка, одно за другим. Но богам виднее, и спорить с ними — дело дурацкое. Пережить испытание, что называют они, удается редким единицам. Про таких потом сказки сказывают, да песни протяжные поют лирники на торжищах. Но Горыне было не до песен. Ехал он на дальний лужок за сеном, чтоб сивка его с голодухи не околел. Додумал силков там на зайцев поставить. Много их в тот год наоплодилось. Дальних целей у старика уже не было, а прибирать боги все никак не спешили. А коли на подворье твоем дядька Горыня поселится тебе в помощь, да на радость десяток-другой ратников справных, со скотиной подсобят, поправят, чтоб вешало, голубятню сладят, чтоб на птичек божьих глядеть можно было, — предложил Ставр старому другу, не сводя блестевших глаз со Всеслава. — А ты ныне где и как живешь, друже, что так щедр стал? Нет, ты для друзей ты и раньше последней куны не жалел, но чтоб вот так... Средь леса первому встречному поперечному обещать ири с голубями. Невесело усмехнулся старик. Да там же, если без лишних слов. Великому князю советами помогаю в меру сил и у Мишка своего скромного. Не гонит пока, и то вперед, — проговорил Ставр, продолжая смотреть на чародея. Рысь, распорядись, славному Горыне помочь. Хуторок в порядок привести, как в Старовогнатого, чтоб стало. Два десятка пусть службу несут крепко, а дедко Горыня, глядишь, тому и обучит их из старых штук. Не откажешь, дедко, принять гостей на постой? — спросил Всеслав у старика, что ухватился обеими руками за длинную бороду, сжав темные узловатые пальцы так, что суставы побелели. — Рысь! Воевода Гнат, рысь! — неверяще шепотом переспросил он. — Я дедунь. Давай-ка вон на мясо налегай. Избитень тоже хорош, не откажи. Окружил заботой очередного старого ратника молодой душегуб. — А мы всю голову поломали. Куда столько мяса девать? Князь-то батюшка тура по дороге взял. Нынче до здоровущего с гору. У тебя ледник-то есть ли? — Князь Всеслав Пречиславович? Еще тише прерывающимся голосом ахнул дед. — Он самый, дедко. А Сивке своему спасибо скажи. Удачное место он выбрал, чтоб колесом в тот корень влететь. Я вот что думаю, княже, надо сюда дедушке и внучат прислать. Они, небось, к нашему приезду весь Киев, если не заставят нагишом кругами бегать, то обнесут. Игнат, как выяснилось потом, будто в воду глядел. Они шли по шумному торгу, разглядывая невиданные диковины, слушая чужую звонкую речь, которую понимали с пятого на десятое, хоть и потратили несколько недель на ее изучение у торговцев и рабов из этого края. Слухи о великом князе русов дошли до их земель, Великой Иберии, и навели некоторых представителей аристократии на мысль покинуть на время родные горы и посетить лесные края. Постоянные схватки с сельджуками вынуждали искать любые возможности для укрепления грузинского царства. Византия, не заинтересованная в этом, на уступки шла крайне неохотно, а помогать деньгами и войсками привычки сроду не имела. Ей было выгоднее дождаться, пока те самые сельджуки вырежут армян и грузин до последнего, и лишь после этого выйдут к исконно рамейским землям. Высокие, статные, гордые, горбоносые брюнеты прибыли русским морем, проведя несколько дней на землях половцев, где про успехи и чудеса русского князя наслушались еще больше. Посмотрели на Олешье, оценив размах строившихся портов и складов. В Византии таких не строили давно. Поднявшись по Днепру, оценили курган Александровой Пади на правом пологом берегу, что поднимался едва ли не вровень с левым крутым, и прочитали вытесанную на скале надпись на греческом и латыни «Приходите все, так будет с каждым». А когда сменился ветер, ощутили тяжкий гнилостный дух. Все, что осталось от десятков тысяч латинян, как рассказывали копчаки перед отплытием, каждому из которых чародеевы мясники отрубили головы и отправили их в Рим, не поленившись и не пожадничав, нанять для этого все свободные суда в портах Русского моря. Десяток гордых горных князей в непривычных одеждах обходили лавки, задерживаясь у тех, где их что-то интересовало, то есть почти у каждой. Иногда отгоняясь слишком медленных, по их мнению, местных, что освобождали путь иберийским воинам без привычной тем дома поспешности. Тут-то и случилось. «Пшел прочь!» Шедший первый высокий воин с горделивым лицом толкнул древком копья нескладного, перекошенного на одну сторону мужика, который, по его мнению, слишком долго мешкал, прежде чем освободить дорогу к прилавку уважаемым людям. «Нет!» — только и успел громко вскрикнуть падавший навзничь медленный покупатель. «Стоять!» Последнее слово он еле вытолкнул из себя, чудом преодолев страшное заикание, а десяток горцев замер, как и вся торговая площадь, над которой внезапно повисла совершенно нехарактерная тишина. Над упавшим, лицо которого казалось покрыто страшными шрамами с одной стороны, стояли два парня лет по 14-15, и в руках у каждого был настоящий меч. Судя по тому, как неуловимо они появились из ниоткуда и как держали отточенное железо, пользоваться им умели. И остановило горячих гостей с кавказских гор Ниета. Возле каждого из них также из ниоткуда возникли мальчишки, многие даже помладше тех с мечами, и именно они сделали совершенно невозможным дальнейшее продвижение к лавке и вообще любое движение. Те, кто ростом доставал хотя бы до плеча южным гостям, прижимали к их горлам ножи, кривые, похожие на степняцкие. Те, кому рост по малолетству до шеи дотянуться не позволял, держали лезвие тех мест, у каких могли. И эти, кажется, пугали грузин еще сильнее. Ушедшего в середине самого крупного, с самым властным взглядом и орлиным профилем, на спине прямо поверх странного шерстяного плаща с капюшоном, клещами висели два паренька лет 80. Один прижимал такой же, как у остальных, нож кожи под крупным выдающимся кадыком, второй цепко держась левой рукой за ухо горца, правой рукой чудом, кажется, остановил острие кривого клинка прямо перед правым глазом, который будто бы стал вдвое больше в размерах и... но не двигался и не моргал, потому что железо касалось нижнего века. «Стоять!» — повторил, опираясь на протянутую ладонь, одного из стоявших рядом парней упавший. Он принял отлетевший от толчка костыль от другого, прижал его под мышкой и рукой за штанину переставил поудобнее правую ногу. От первой фразы грузин до этой, его прозвучавшей с большим трудом, прошло хорошо, если 7 ударов спокойного сердца. Из них 4 он повторял команду. Гена отзвали, нехорошо вышло, ай, как нехорошо! — раздался справа спокойный голос. Все, кроме главного, которого к движению глазами по-прежнему не располагал нож, нацеленный прямо в зрачок, посмотрели туда. Не повернулись, не изменили положение тел, ни на волос, просто перевели взгляды. Из-за лавки выходил неторопливо, опираясь на палку пасашок, но, кажется, больше для важности, высокий взрослый мужчина. Судя по лицу, тоже бывший воин. А судя по тому, как быстро и абсолютно молча образовалось вокруг него пустое свободное место на только что битком набитом народу торгу, не бывший и не из последних. Он подошел к стоявшему прилавка мальчишкам и тому со шрамами. И кое-кто из гостей вздрогнул. Приоткрывшиеся веки заики блеснула сталь, холодная серебристо-сера. «Кузьма, не зашибся ли?» С избыточной даже заботой поинтересовался подошедший. При каждом шаге правая нога его как-то странно щелкала. Того, кого назвал Кузьмой, только головой мотнул, мол, нет, все в порядке, при этом еще раз сверкнув железом из головы. «Это гости, герой и почетный воин ближней дружины Всеслава Чародея. Нынче по увечью в лютой схватке с сотнями ляхов полученному за отроками приглядывать князем и воеводой поставлен». И видится мне ловок в этом на диво. Чудом успел крикнуть. Кабы не успел, в лоскуты бы вас, мальчики, напластали уже. Они же тоже во всеславову стаю попасть хотят. К вражьей крови да мясу с малолетства приучены. Антип Шило говорил спокойно, размеренно, предварительно поманив пальцем какого-то невзрачного чернявого мужичонку из толпы, чтоб толмачил, переводил иберийцам, За спиной переводчика стояли две морды вида сугубо неприятного. Они, кажется, и принесли того на торг. Вот и не знаю теперь, как бы миром-то уладить. Как-никак честь воина затронута, а это не комар чихнул. А в городе, как на грех, ни великого князя, ни патриарха, ни великого волхва, ни воеводы. Скоро уж прибыть должны, да дождетесь ли? Кузьме вон рукой махнуть, и вас всех обратно на ладью в одной тачке свести можно будет. Головы только придерживать, чтоб не выкатились. — На мне вина, я задел воина, мне и ответ держать. Твердо, хоть и сипло, проговорил тот, в чьей руке по-прежнему было копье. Что от вины отказываться не стал, то поступок правильный, то хорошо. Но не мне, убогому, гостей наземных судить за урон воинской чести, княжьего дружинного человека. Давичи вон приходили латиняне. Так их сам великий князь судил, с Михаилом Архангелом. Давай, думаю, место то Александрову пать на ладье проходили. Антип не менял ни темпа, ни напевности. Опыт общения с воинами и с людьми, от закона и правды далекими, вел его разговор привычным путем. Сперва вынудить собеседника признать ошибку или вину, а потом уже раздеть и разуть, ту вину искупая. Высокий, стоявший в центре, проговорил что-то в ответ громко, напевно, как человек, привыкший и умевший командовать, но вряд ли просивший прощения у кого бы то ни было хоть раз. В речи его звучали необычные слова «диди», «мепе», «батоно» и «бичо». «Диди, мепе, батоно, бичо» — «великий царь, господин, мальчик». Антип послушал толмача, который, заикаясь чуть легче Кузьмы, рассказал, что это высокие посланники от великого царя Иберии к великому царю-князю руссов, и что они готовы дождаться княжего суда и принять любое его решение, и просят убрать мальчиков. «Кузьма, попроси ребятишек отпустить гостей. Я провожу их на княжье подворье и самолично прослежу, чтоб дождались они прибытия. Среди них нет трусливых и нечестных. Я из тех краев людей знаю. Если там слух пойдет, что посланцы с самого Баграта Багратиони сбежали от правосудия, ни им, ни их родне жизни не станет. Там честь свято берегут, как у нас почти. Никто по лицу Шила не догадался бы о его подлинных эмоциях». Страшный со шрамами и серебром в пустом глазу издал звук, похожий на какую-то большую птицу, что щелкала клювом по весне на привольной полянке. И юные душегубы исчезли, вот просто взяли и пропали, как и не было их никогда. Пара иберийцев, которых удерживали на месте те, кто им едва до пояса доставал, спешно проверили целостность богатых шароваров и, кажется, собственную комплектацию, облегченно вздохнув. Высокий провел пальцем под кадыком и поморщился, коснувшись глубокой царапины, которая, в принципе, могла бы легко протянуться аж до самого хребта. Такими острыми ножами и слабая рука могла разделать барана. Мысль об этом заставила его нахмуриться и махнуть рукой своим, призывая следовать за тем общительным, со щелкавшей ногой.